Употребляя пищу, подвергшуюся тепловой обработке, люди беспечно растрачивают свой ограниченный запас ферментов. Как считает доктор Эдвард Хоуэлл, это является одной из основных причин всех болезней, преждевременного старения и ранней смерти. Сырые продукты содержат свои ферменты, которые позволяют осуществлять аутолиз. Пища усваивается легко, потому что главным образом варится сама в собственном соку. Но если вы едите приготовленную пищу, лишенную ферментов, организм вынужден отвлекать свои резервы для ее переваривания. Вот это и ведет к уменьшению ограниченного ферментного потенциала. Представьте, что вы решили затеять в своем доме капитальный ремонт. Есть два варианта развития событий. В первом случае вам завезли необходимые материалы, свалили все в кучу и уехали. Вам пришлось самим браться за дело и потратить очень много сил и времени, чтобы выполнить всю эту тяжелую работу. Во втором случае вместе с материалами приехали строители и сами же все сделали, а вы в это время отдыхали и занимались собой. Именно такая разница существует между питанием обработанной пищей и употреблением сырой. Когда человек ест вареные продукты, все жизненные силы направляются на трудоемкое дело переваривания. Ферменты, эти рабочие, которые должны быть заняты своими прямыми обязанностями, очищением и восстановлением живых тканей, вынуждены все оставить и выполнять несвойственную для них работу. Им больше некогда заниматься организмом, и он приходит в запустение. Вы можете себе представить такую ситуацию, когда люди вдруг перестали ходить и сидеть спокойно, а принялись носиться, как ошалелые, несмотря на страшную усталость? Точно так же различаются режимы работы организма сыроеда и обычного человека. Один спокойно прогуливается, а другой бежит вечный марафон, пока не упадет в бессилие. После всего сказанного больше не остается сомнений в том, что питание приготовленной пищей наносит чудовищный урон организму. Ну а преимущества, которые получает человек в результате перехода на сыроедение, лучше всего сформулировал один из последователей натурального питания – Николай Курдюмов. Вот что он пишет. Первое. Нельзя заболеть воспалениями, простудами. Грипп проходит практически незаметно. Выключается и исчезает практически вся психосоматика, расстройство органов, болезни суставов, боли, ведь все органы вычищаются и омолаживаются. Иммунитет поднимается от искусственного минимума до естественной нормы. Можно 3 часа лежать в снегу или плясать в одних плавках при температуре минус 18 градусов, и ничего не происходит. И все это без специальной закалки. Второе. Чувствительность к вредным веществам высочайшая. Реакция на них сильная, даже может быть болезненная, но при этом тело мощно и быстро их выводит из себя, отторгает, обезвреживает, и последствий отравлений практически не бывает. Третье. Сюда же очень сильная пищевая выносливость. Если приходится есть непривычное или неудобоваримое, все это легко переваривается и обезвреживается без последствий. Фильтры все обрабатывают одним махом. Луженый желудок.